Явление четвертое. Лиза выходит. Вот опять одна. Что же это, голубки-то мои? Они чай забыли про меня? Да уж где теперь им обо мне помнить? Батюшки, скоро рассветать станет. Ишь ты, ночи-то нынче короче воробьиного носу. Как тогда домой-то пройти? Эка это Надя бесстрашная. Входит Василиса Перегриновна.